Разрушитель взревел и закрыл раненый глаз, после чего попятился назад, но на его спине появился Граппи. Воин-диверсант накинул на ноги разрушителя энергетические оковы, сплетая их, а затем навалились копейщики, пронзая как пальцы, так и глаз здоровяка. «Выбрасываем!» Тут же выкрикнул командир, и труп гиганта был вытолкан наружу. Люди возликовали, но их радость длилась недолго, ведь монстры и не думали заканчиваться. Они лезли и лезли. Десятки тысяч монстров. Однако, когда люди начали уставать, королевство попросту поднялось выше, и твари более не могли добраться до него. Точнее, могли, но не летели. Все, кто остался в море, лишь смотрели вверх, будто ожидая приказа. После того, как завершились тяжелые битвы, в которых армия короля, конечно же, победила, солдаты произвели перегруппировку. Уставшие отправились на отдых, и их сменила вторая группа, а королевство вновь начало опускаться. Битва в столице происходила несколько иначе. Дабы не прерывать поток товаров через врата, Артем приказал создать вокруг столицы огненный купол, а солдат поставил на городские стены. Также вдоль стен летали корабли, отстреливая разрушителей. И в целом план работал. Мощное пламя скашивало не менее половины пожирателей, которые впоследствии скапливались под стенами. А там они просто стояли под солнцем и постепенно сгорали. Но все изменилось с приходом Титана. Впрочем, ненадолго. Сперва башня магов переключилась на помощь королю, но тот вместе с S-ранговыми воинами успешно сражался с гигантом. А когда к сражению присоединился он, стало понятно, никакой флот королевству более не страшен. Огонь! Приказал док, капитан корабля Арбос-1. Тяжелый военный корабль наконец-то был достроен. И это настоящий линкор, 300-метровый гигант-броненосец. Его корпус обит листами металла, а из многих орудийных портов, отверстий в корпусе, выглядывали пушки. Причем самые настоящие. Правда, разного калибра, но тут что сняли из хлама на земле, то и поставили, а именно 100 разнокалиберных пушек, гаубицы, разобранные и переделанные танковые башни, орудия, снятые с военных кораблей, и много-много разного другого. Арбос вышел эдаким чудовищем Франкенштейна, собранным из всего, что нашли под рукой, и держался в воздухе благодаря большому магическому кристаллу. Механизмы, работающие на магии, создавали мощные воздушные потоки, поэтому Арбос имел десятки турбин и являлся весьма непривычным кораблем для межмирья. Корабль не имел воздушных баллонов, так как крайне тяжел, и они бесполезны в данном случае. Из-за этого внешне он больше походил на летающий кирпич, чем на привычный для межмирья корабль. Экипаж судна составлял примерно 600 человек, включая бойцов и магов, и в его создании отличились как чародеи с кузнецами, так и татуировщики. Кто ж мог знать, что магические символы можно наносить и на простую кожу. Но кто-то решил проверить, и это удалось. Также все боеприпасы были зачарованы по рецептам, купленным у мастеров Российской Федерации. Запросили там немало. Но Артем откупился порошком с защитников системы, который вызвал настоящий вопль восторга у земных чародеев и алхимиков. Гигантское судно вступило в сражение, обрушив на Титана всю свою половину мощи. Если точнее, то левую половину. Правой осталось лишь скучать. Впрочем, сражение долго не продлилось. Артем уже был 45 уровня, а его навык добрался до отметки в 90. Да и его элитные воины стали значительно сильнее. Кра-а-а! Раздался оглушающий вопль, и десяток пожирателей, прилетевших к Арбосу, попадали на землю, а королевский рыцарь, верхом на чудовище, которое было названо Птеродактиль, полетел дальше. Саул, а также 9 рыцарей охраняли судно. Пусть птеродактили еще молодые, но зато полны энергии и задора. А где-то в королевстве сейчас летает 40 пчел с рыцарями на спинах. Это пока лишь пробное сражение, но уже сейчас стало очевидно, что за рыцарями-драконами будущее. И дело не столько в летающих монстрах, сколько в навыках, доступных для этих рыцарей. Укрепление ездового монстра, его защита, его усиление и даже лечение. Рыцарь может все это. Им пришлось на полную использовать свои навыки, ведь после первого титана появился второй, а за ним третий. Каждый раз, когда королевство опускалось, вместе с новой ордой прибывал и новый титан. Этот день, казалось, никогда не закончится, как и чудовища. Но Артем просто позвал подкрепление. Условия были просты. Убивайте монстра, забирайте порошок. Желающих нашлось столько, что пришлось делать очередь. На пятом титане дошло до абсурда, а именно в 70% защитники королевства, наемники с земли. Однако на седьмом Титане их число снизилось до 30, но и на этом, собственно, было все. Сражение, которое длилось до самой ночи, но лишь по времени земли наконец-то закончилось. А вот дела, нет. Думаю, вы убедились в нашей силе, спросил король у 10 представителей корпорации Тритон, точнее, их потомков. Эти люди уже давно не имеют отношения к корпорации, а ее устав многие не знают и на четверть. Когда-то все изучали его, пока от зубов не отскакивал. Но со снижением уровня жизни и увеличением степени отчаяния у людей не оставалось больше сил и времени на это. Находились они все в кабинете короля. Мы и не сомневались, ответил Касим, но вот его 9 товарищей имели иное мнение, и их увиденное впечатлило до глубины души. Теперь уже можно начинать переселение? Не совсем, Артем улыбнулся и, встав из-за стола, повел людей на крышу, а затем нажал на кнопку планшета, и на глазах у людей, городские стены, которые уже были пусты, рассыпались на миллионы камней, а затем построились чуть дальше в точно такую же стену, а на пустом пространстве стали расти дома, магазины, склады и различные сооружения. Вот теперь можно. Все это время, пока шла зачистка, три корабля находились на некотором расстоянии от королевства. Они не могли подплыть ближе из-за чудовищ в воде. А если начинать переселение с большого расстояния, это займет огромное количество времени. Все же 17 тысяч человек – это много, а летающих кораблей у Артема мало. Королю были нужны образованные люди, и тритонцы имели как минимум школьное образование. Иначе работать со сложной техникой было опасно и неэффективно. А в Тритоне все собиралось из всякого хлама и чинилось этим же хламом. Артем надеялся воспитать из них хороших алхимиков и чародеев. И все вроде хорошо, но пришли новости из Италии. И они шокировали. Земляне, позвольте представиться, я Епти, верховный владыка, правитель мира Шелл, сидя на крыше дома в Колымске, Артем и его королевы смотрели видео, залитое в интернет. На экране телефона они увидели уставшего и не очень грозного мужчину. Вот только король не обманывался внешним видом правителя вражеской нации. С помощью системы даже ребенок может оказаться невероятно сильным существом. Город Милан, что в северной Италии, был захвачен нами, произнес мужчина, и оператор показал дымящийся город с какого-то высокого здания. К сожалению, наш план по бескровному захвату помешал человек, именующий себя адмиралом. Рекомендую его поскорее убить. Его цель в уничтожении вашего мира. Мы же желаем переселиться сюда. Отдайте нам Италию. И миллион жителей Милана, а также близлежащих городов не пострадают. Картинка сменилась, и были показаны стадионы, парки и площади, полные людей, а вокруг стояли шилцы. Мы можем и дальше уничтожать ваши города, уничтожать население и захватывать территорию. Но думаю, вы уже убедились в нашей мощи. Если нет, мы сотрем с лица этой планеты те жалкие силы, что вы собрали в Турции. Капитулируйте, вам не победить. И еще, в этот момент камеры показали клетки с черными пятилапыми комарами. Они были в Милане. А затем картинка вновь переключилась на верховного владыку. Неприятные создания. Очень. И чтобы вы знали, у нас происходит вторжение в еще два мира. Если вы нас забросаете этими вашими ядерными ракетами, мы выпустим комаров, и они уничтожат ваш мир. Адмирал ваш, кстати, тоже может попробовать их выпустить. Мужчина погладил подбородок и оскалил острые зубы. А теперь думайте и размышляйте в этом своем ан. На любую вашу атаку мы ответим истреблением какого-нибудь города. Жители всей Италии теперь в наших заложниках. Но вы можете попробовать эвакуировать их по морю. Он рассмеялся, и на этом видео закончилось. Артем же продолжил смотреть в пустой экран, размышляя о своем. Они не примут мир, парень вздохнул и покачал головой. Позволить шилцам закрепиться на правах сильного, означает в будущем куда большую войну с еще большим количеством жертв. Что тогда будет? Спросила Лена, но тут королю позвонил телефон. Слушаю, Николай Владиславович, да я видел. Что вы хотите? Я понял. А комары? Понял. Хорошо. Артем завершил звонок и вновь вздохнул. Они хотят подорвать бомбу в столице Шеллу. Она уничтожит врата, расположенные во дворце. Парень посмотрел на своих двух королев, и Кристина пришла в ужас. Впрочем, как и Лена. А дворец никак, да? Спросила Кристина. Резиденция лорда Диссини была защищена так, что не поможет и артиллерийский обстрел, возразила Лена. Поэтому я не уверена, что бомбы хватит на дворец правителя целой расы. Я тоже. Но люди-эксперты в уничтожении себе подобных. Уверен, Шилцев ждет сюрприз. Скорее всего, очень неприятный. Закончив здесь, Артем переместился в королевство. Переселение уже шло полным ходом. Но беда, как говорится, не приходит одна. На горизонте показался огромный флот. Они застыли. Думают, размышлял Артем, глядя на сотни кораблей всех форм и размеров. Хах, пираты Шиюв. Вот не ожидал. Артем уступил профессиональный телескоп Лене, и та тоже посмотрела. Корабли были узнаваемы. Там один корабль вперед направился. Похоже, хотят устроить переговоры. Девушка уступила королю телескоп, и тот действительно увидел корабль, двигающийся вперед. И на нем был белый флажок. ХМ, необычно. Что ж, посмотрим. Вскоре был снаряжен арбуз. Судно уже было приведено в порядок после сражения, и пополнен боезапас. Поэтому, взяв его, а также 50 рыцарей на своих летающих монстрах, король отправился на переговоры. На корабле также была Тифа. Чов же занимался охраной королевства на случай подставы. Ну и львиная доля боевого экипажа корабля были снаряжены в штурмовик Ян-4. Некоторое время спустя арбуз сравнялся с кораблем переговорной делегации, и между ними был проложен трап, по которому король вместе с Леной перешел на корабль вдвое меньше размеров. Артем, пространственный король, а это моя королева, Леонила, представился король, встав перед двумя десятками важных на вид мужчин. Они опасливо держались на некотором расстоянии, а один из них выглядел взбешенным и очень злым. Но Артем сразу узнал его, все же видел портрет во дворце Мрачной Скалы. «Пожалуй, я здесь самый старший и буду вести переговоры от лица нашего альянса», — вперед вышел седовласый мужчина с короной на голове. «Ангур Миппи, пусть я и не пространственный король, но мой отец был им, а также поясню, первое – это личное имя, а второе – имя рода. Я бы сказал, что рад познакомиться, Ангур Миппи, но тут зависит от того, с какой целью вы прибыли ко мне. Убивать вас, что же еще?» Он немного покривил губами и продолжил. «Однако, увидев ваше сражение с порождениями ночи, наше рвение подостыло. Так развернулись и улетели бы. Мы бы хотели так поступить и жить, как жили. Но вы ведь плывете в центр?» — спросил король, и Артем приподнял бровь. «Не удивляйтесь. Мой предок, как и вы, нашел чертеж глубинного судна и, узнав, как спасти мир, двинулся в центр. Там он и погиб. Вероятно, сейчас мир моих предков уже уничтожен. Скорее всего, система сломана. Миры, в которые она пришла, ждет лишь уничтожение», — подтвердил Артем. «И да, мы движемся в центр. Раньше я бы посмеялся над вами и назвал психом, но сейчас» — он покосился на арбуз — «сейчас меня не покидает ощущение, что, если я останусь в стороне, однажды я проснусь, а межмирье умирает. Значит, вы хотите присоединиться?» — искренне удивился пространственный король. «Лично я и мое королевство, да. А что касается их...» — седой мужчина посмотрел на феодалов и отошел в сторону. «Это уже пусть они сами скажут. Ты уничтожил мой фиат», — прошипел озлобленный феодал, но вдруг он схватился за горло и поднялся в воздух, затем его шея три раза прокрутилась, а за ней и руки с ногами. Потом и грудь развернулась назад. После этого изломанной куклой бывший феодал улетел за борт. Судя по его мыслям, он хотел бросить вызов королю Артему. «Я просто всем нам сэкономила время», — произнесла Лена. А вот некоторые феодалы побледнели от страха, и мало кто из них мог скрыть свои мысли от девушки, которая очень много времени потратила на сражение с чудовищами и уже была 47 уровня. «Хорошо, кто еще хочет присоединиться к моему королевству и вместе отправиться в центр?» — «Пожалуй, я рискну», — вперед вышел мужчина лет 40. Он облачен в доспехи, но не выглядел воином. «Я маленький феодал. Фиат получил мой дед за заслуги перед тамошним правителем. Не скажу каким. По крайней мере, не здесь. Сам же я всегда мечтал о настоящем небе и настоящем мире». Он отошел в сторону к королю, а за ним еще 9 человек. «Я не феодал, торговец», — вперед вышел среднего роста мужчина с заостренными ушами. «И я тоже мечтаю увидеть настоящий мир, но еще больше я желаю гибели межмирья». Лена кивнула, тогда и Артем кивнул, указав на согласившихся. Но вот следующее удивил. «Я не верю во все это. Вы все лишь умрете в центре. Как знаете, я никого не принуждаю». Король кинул взгляд на остальных, но они были солидарны с говорившим. «Я никого не буду преследовать. Но сперва скажите, почему с вами пираты Шиюв? Они выступили в качестве наемников и, честно говоря, почти ограбили нас,

пока император и его армия бились за столицу. Монстры заканчиваться все не хотели, поэтому пришлось дать деру. Благо, с третьим уровнем руля остров летел куда быстрее, чем раньше. При этом отовсюду к нему стекались парящие осколки. Они поднимались снизу, опускались сверху и тянулись со всех сторон. Сила притяжения острова после становления империи существенно увеличилась. И теперь никто не знает, какие твари обитают в империи. «Не переживай, с ними все будет в порядке», — вдруг произнесла Лена, читая мысли короля. «Надеюсь, не люблю излишний риск. Да, но мы и так не успеваем ничего. Они справятся. Главное, чтобы цена победы не оказалась слишком высокой», — Артем невольно нахмурился, размышляя о Доке, отправившемся в Рабскую бухту. С ним была армия вампиров, а также тритоны-штурмовики. Прикрывали их Катя и Наир. Человек измените с навыком С-ранга хищный Оронг. Уровень обоих превышал 40-й, а уровень навыка – предельно возможный на данный момент. Помимо этого акула отправилась с Касимом обратно в город, дабы передать 500 000 монет. Они нужны, чтобы быстрее восстановить точку взлома и подключить к ней тот центр связи, что был найден в городе. Правда, надежду Артема на то, что другие города Тритона уцелели, не было. Все говорило о том, что их разом настигла катастрофа. Посмотрев на монстров еще немного, король с королевой отправились на отдых, а затем состоялся разговор с Белкиным и небольшая помощь в Турции. Что делать с Миланом, никто пока не знал. Итальянцы молили о помощи, а из-за адмирала и доступа шилцев к интернету, все, что происходило в зале Совбезиан, оставалось за закрытыми дверьми. На самого адмирала же спустили всех собак, и история Лены, которую показали на весь мир, стало не просто сказкой, а примером того, что могло произойти. Также ходят слухи, что с адмиралом связаны и некоторые зарубежные политики, но подтверждений этому нет. Однако в Ан последовали некоторые перестановки, а на призыв всем сторонникам адмирала сдаться и посодействовать его поимке все лишь посмеялись. Эти люди узнали, что они, оказывается, предатели человечества, и в жизни не признаются в этом. Такое не прощается, даже если они всего лишь взяточники и воры. После отдыха остров немного замедлился и позволил монстрам догнать его, а затем началось сражение за столицу. И Лена угадала, из-за скорости полета монстрам было тяжело сражаться в воздухе. Империя же постоянно в движении. Защитники системы начали спешиваться. Оттого начались сражения не только на стенах, но и в городе. Крепость рыцарей активно использовалась для защиты, и весьма успешно, но еще более успешно использовались тритонцы. Многих из них обучали владению Ан-2, поэтому из 17 тысяч спасенных тритонцев, 500 поступило на службу императору. Им дали навыки, повысили уровни и отправили в бой, где они себя и проявили, причем в основном с лучшей стороны. Все же все они горели энтузиазмом и жаждали защитить свою новую жизнь, сытую и полную красок. «Думаю, мы половину мира сможем обеспечить алхимическим порошком», — хохотал король, глядя на побоище. В городе сражались тысячи воинов, а чудовища, как правило, приземлялись на остров, потом шли к стенам. Преодолеть их они не могли, поэтому вновь взлетали и с трудом, но перелетали стены и опускались либо на стены, либо в город. Там их уже ждали бойцы. Некоторые улицы взяли на себя африканцы, другие японцы и русские. Поток подкреплений шел не переставая, позволяя уставшим бойцам передохнуть. А мешки с порошком выносились из империи тысячами. С начала дня у королевства было куплено 7000 навыков чародей. Точнее, самих книг лишь пару сотен. Но, учитывая их новый функционал, копий навыков продали куда больше. И спрос все растет. Артем предположил, что Российская Федерация продала инструкцию по зачарованию боеприпасов в Африку и Японию. Но ошибался, потому что к концу дня количество проданных навыков чародей превысило 40 тысяч, а это доход для империи в 4 миллиона, но лишь с одного навыка. Теперь деньги напрямую перечисляются в казну империи, и Артему тяжело отслеживать доход. Ну а игра в салочки продолжилась до поздней ночи. Королевство притормаживало, набирало полчища безбилетников и ускорялось. А учитывая, что разрушители летают медленнее пожирателей, то их попросту не было. И вот в 3 ночи пожиратели закончились. Сколько их было убито, никто не знает. Но добытого порошка хватит, чтобы обеспечить едва ли не весь мир. Правда, насколько долго, никто не знает. Но генералы уже потирают лапками, предвкушая момент, когда зачарованные снаряды обрушатся на головы шилцев. Сейчас многие тысячи убийц-чудовищ активно зачищают турецкие земли от монстров, дабы там разместились войска. Шилцы пока не атаковали, ну и их пока не атаковали. Пришельцы строят магические башни, земляне возводят оборону, перебрасывают войска, строят базы снабжения. Планируется массированный штурм с использованием бронетехники и магии. Навыки энергетический купол и энергетическая стена стали обязательными для танкистов. На это были выбиты деньги у тех стран, кто не хочет принимать активное участие в обороне земли. Вместо этого они выделили монеты. Не все, конечно. Такие страны, как Словакия, Греция и Норвегия, не были способны даже себя защитить. У них нет ни денег, ни сил. К утру, после того как остров замедлился, подоспела орда разрушителей. Титаны тоже хотели прийти на огонек, но так высоко они не могли подняться и просто выглядывали из воды. Вот только, внимание, обнаружен сбой. Армия императора, жители империи, да и сам император, выспавшийся и готовый к бою, увидел сообщение от системы, а затем начало темнеть. Какого черта? Выругался Артем, стоя на городской стене, а воины были растеряны. Календарь же, приложение, которое показывает время до наступления ночи, начал сбоить. А ведь ночь должна была начаться лишь через 3 дня. Императорский указ. Межмирье в ужасе от нашей мощи. Дабы задержать нас, оно использовало это подлый трюк. Но мы справимся. Верховные маги. Активировать башни магов. Все жители империи увидели указ своего правителя, а затем все 3 башни магов, 2 из которых находились в городе Мините и Пороховом городе, на вершине вулкана, создали над собой сияющие сферы света. 1 огромную и 2 поменьше. Этого хватило, чтобы в большей части острова было светло, как днем. А вот дальше уже было словно в сумерках, и армия вновь увидела приближающихся разрушителей. «В бой! Убьем их!» — приказал император, и началось тяжелое сражение. Разрушители приземлялись на землю и мчались к стенам, после чего начинали их ломать руками. При этом они закрывали свои глаза одной из рук, отчего их убийство стало той еще проблемой. Некоторые взлетали и пытались взобраться на стену, но таких убивали в первую очередь. А с теми, кто скопился под стеной, было сложнее. Пришлось раскулачивать мышей и поливать разрушителей спиртом и поджигать. Также Артем обратился к древним чудовищам и как мог помогал в сражении, круша полчища разрушителей. Но сделать это без поддержки Кати с ее лечением оказалось тяжело. Пришлось выкладываться на полную. И, к радости людей, разрушителей было на несколько порядков меньше, чем пожирателей. Но что удивительно, свет, источаемый башней магов, работал на порождении ночи, как и настоящий. Умирая, они сгорали, становясь белым порошком. Правда, не так же быстро, но сам факт удивлял и наводил на мысли. Сейчас в королевстве имелись магические навыки Вранга, такие как свет, тьма, жизнь и даже смерть. Последнее позволяло поднимать нежить, не как навыка ранга воскрешения из мертвых, а более масштабно и требовательно к заклинателю. Грубо говоря, воскрешение из мертвых может использовать кто угодно, а магия смерти требует огромных запасов энергии и характеристик магии, мудрости, даже выносливость. Что с жизнью и тьмой, пока непонятно, но их уже осваивают. Тут явно нужно больше, чем 2 дня. Также шло сражение на Русском острове, но там пока справляются. Однако империя справилась все же быстрее. Конечно, пожиратели и разрушители постепенно прилетали отовсюду. Этот процесс был неостановим, но их число было незначительным. А вот то, что ночь после 24 часов не думала заканчиваться, это уже стало проблемой. Возможно, в Межмирье уже не будет дня, заявил император, собрав в своем кабинете всех приближенных. Может, когда сервер будет завершен, что-то и произойдет. Однако я уверен, что ничего хорошего. Ты думаешь, это все Межмирье? Спросила Кристина. Да, если следовать нашей теории, то из нее выходит, что монстр, в чьем желудке мы находимся, вышел из-под контроля и нарушает правила системы. И что делать? Спросил Нуран. Играть по правилам Межмирья. Оно ломает систему под себя, а мы будем под себя, заулыбался император. Есть парочка идей, и хочу, чтобы вы их выслушали. Но сперва, Мира, через сколько мы прибудем в Рабскую бухту? Примерно через 6 часов, ответила златовласая Норф. Хорошо, после нее сразу летим к тебе, Нуран. На Арбасе долетите и поговоришь с отцом. Сами решайте, что делать, заставлять не буду. Шутите? Остаться в Межмирье равносильно гибели. Твой отец может иметь иное мнение, Артем пожал плечами и кинул взгляд на Кайлу. Девушка выглядела предельно серьезно. «Докладывай». «Да, ваше императорское величество». Все маги спешно изучили свет, удалось стабилизировать заклинание, но не хватает опыта и уровней. «Решаем». «И думаю, новые комнаты в башне решат многие наши проблемы». «Хорошо, занимайтесь. Все на твое усмотрение». «Благодарю за доверие», кивнула та и покинула кабинет. Артем же издал императорский указ и призвал людей к становлению магами света. Планировалось набрать около 1000 человек, даже на первом уровне, учитывая все бонусы от империи, эффективность новобранцев будет достаточной для поддержки света в империи. Это позволит высвободить остальных магов для сражения. По крайней мере, на это был расчет. «Теперь к главной теме», — продолжил император. «Нам нужно готовиться к битве в Шеллу. Не знаю, что затевают правительства, но, вероятнее всего, будет вторжение в столицу Шеллу. Меня просили помочь им в скором времени и поставить врата в городе. Захватить дворец правителя Шеллы и уничтожить врата?» — спросил Чов. «Не уверен. Говорили про бомбу, так что это может быть просто проникновение во дворец с целью их уничтожения. Захватить или уничтожить дворец, скорее всего, маловероятно». Артем покачал головой и положил на стол куб врат миров. «Также мы не занялись другими мирами. Думаю, это не быстрый процесс». Но в заявлении правителя Шеллы было сказано, что они также ведут вторжение еще в два мира. «Мы можем помешать им или как минимум усложнить жизнь и увеличить потери шилцев. Это может быть обманом», — предположил Чов. «Да, может. Но также это может быть шансом. Нам нужна команда, которая отправится на разведку». «Я соберу», — ответила Мира. «Там же главная не ударная сила. Можно отправить диверсантов или отряд рыцарей на летающих питомцах». «Хорошо. Поговорите с Саулом и обговорите это». Император продолжил совещание, после чего все разошлись на отдых, но уже через 6 часов остров добрался до так называемой Рабской бухты. Ею оказался весьма большой парящий осколок, на котором находился действительно большой город. В ночи его было видно издалека, все же люди как могли освещались, да и кое-где горели пожары. Бухта не была феодом, а император не собирался опускать остров. Там титаны только этого и ждут. Поэтому он использовал гарпун и подтянул к себе бухту. И к моменту их соединения на границе находилась немалая армия империи. Вот только надобность в этом отсутствовала, потому что бухта уже была захвачена. А горели корабли, которые пытались улететь, но были сбиты Арбасом. Император, к Артему, пришедшему в порт, где стали собираться люди, подошел док. С ним был его сын, и оба с ног до ушей в чужой крови. Рабская бухта захвачена. Противник либо уничтожен, либо сдался. «Молодцы», — кивнул император и затем взлетел, благодаря силе Лены. Но тут же засветились лучевые пушки и магия, сбивая показавшихся пожирателей и двух разрушителей. Но Артем проигнорировал это. «Я Артем, пространственный император. Те, кто желает изменить свою жизнь, может стать моим подданным. Мне плевать, раб ты или нет, женщина или мужчина, человек или иной расы. Однако знайте, это», — он указал рукой на небо, — «лишь начало. Я иду войной на Межмирье и собираюсь уничтожить его. Оно сопротивляется. Но, как видите, у него ничего не вышло и не выйдет. А теперь решайте». Император дал приглашение на вступление в безымянную империю и, опустившись на землю, направился обратно. Его люди знают, что делать. Конторы работорговцев будут разграблены, а сами работорговцы отправлены в тюрьму. Что с ними делать, решит Лена после анализа памяти. Впрочем, многих уже убили разъяренные рабы, получившие свободу. Но дальнейшие отсчеты порадовали и удивили одновременно. Было освобождено более 12 тысяч рабов, а также к империи присоединилось 6 тысяч жителей Рабской бухты. Остальные не поверили ему или просто побоялись, что их убьют рабы. Поэтому через 3 часа после стыковки империя отсоединилась и отправилась дальше, прямо к королевству Ига, раздираемому гражданской войной. А затем Артем получил сообщение и поспешил в подвал своего замка, где увидел его. Выглядит, как и все остальные. Разве что непонятно, откуда это все взялось. Лена указала на массивные металлические шкафы, расставленные вдоль стен. Они жужжали, и от них тянулись бесконечные провода к огромному мозгу, занимающему почти половину помещения. Также перед мозгом находился уже знакомый терминал для взаимодействия. «Выращено. Материал был взят со складов империи», — тут же ответил механический голос. «Мы взрастили тебя. Что дальше?» спросил император. Некорректный вопрос. Моя задача объединять точки взлома в единую систему. Анализ. Обнаружено вмешательство в систему. Начал процесс устранения вмешательства. Ты можешь отменить эту ночь. С текущими мощностями на это уйдет около 970 часов. Поправка. Только что была подключена точка взлома города номер 37. Время изменено на 165 часов. Приступить к выполнению? Пожалуй, нет. Пусть Межмирье прочувствует ночь. Что ты еще можешь? Некорректный вопрос. Вам вывести полный список моих функций? Подойдите к терминалу. Нет. Мне нужно знать, можешь ли ты помочь, к примеру, показать, где ближайшие проклятые острова. Вывожу на карту. Артем взял планшет в руки и криво усмехнулся, потому что там было более сотни отметин. Причем на огромных расстояниях. Лен, позови Кристину, пусть побалуется, а мы... Он показал девушке планшет, и та поняла без слов. Впрочем, она же мысли читает. В скором времени отправилось три экспедиции. Одна на Акуле направилась к ближайшей точке взлома. Вторая, с Нураном на борту Эрбаса, но без Кайлы, так как она была нужна в Империи, отправилась в королевство Иго. Третья, Артем и Лена на малом исследователе, в рейд по проклятым островам. Сама Империя последовала за Нураном, но Эрбос куда быстрее летит, а в скором времени будет построен второй такой корабль. Также Империя строит исследователи. Они очень быстрые и маневренные, оттого очень полезны. А для сражения есть Эрбос и рыцари. А пока экспедиции занимались важнейшей задачей, башни магов закончили улучшение, и их свет стал сиять настолько ярко, что покрывал весь остров и не только. Теперь Империю было видно издалека, настолько, что его увидели и две блондинки, жующие булочки, сидя на краю парящего осколка. До него, правда, было огромное расстояние, но в отличие от реального мира, Межмирье не круглое, а плоское, поэтому и видно дальше. «Юль, это что там?» — поинтересовалась блондинка в боевой экипировке опции и укусила булочку с мясом. «Не знаю, может, монстр?» — ответила вторая блондинка и укусила булочку с печенью. Позади же суетились люди, и иногда звучала стрельба. Монстры периодически вылезали из моря и нападали на осколок, но их основную массу уничтожили еще в первые 5 часов начала ночи. «Это же королевство!» — раздался голос за их спинами. «Империя вообще-то», — поправила Юля и обернулась к Константину. «Полетим в гости? Зачем? Нам и здесь хорошо. Эхолокатор работает, а на остальное плевать. Ночь, не ночь. А вы, поднимайте свои пухлые попки. У вас сверхважное задание. Нырять будете». Девушки встали, обернулись и, посмотрев на этого парня, переглянулись. «Мы увольняемся». Глава 21. Межмирье. Проклятый остров. Несколько дней спустя. Древнее чудовище пробивалось через не менее древний город. Армия мертвых стояла на его пути, но стройные ряды рыцарей смерти и скелетов сметались щупальцами вместе с домами и их обломками. Тысячи стрел и заклинаний обрушивались на черного монстра. И все это происходило практически в кромешной тьме. Древний чувствовал источники магии, а нежить чувствовала источник жизни. Но вдруг вся нежить обратилась прахом. Обратившись человеком, император засиял от применяемого исцеления. Нежить нанесла немало повреждений даже такому мощному существу, как он, особенно различные зомби-мутанты. Но вскоре на источник света прилетела огромная и невероятно жуткая летучая мышь. Она схватила императора за плечи и понесла вдаль, однако не в логово к своим мышатам, а на малый исследователь, который парил около острова и светился, словно лампочка. На этом небольшом судне был минимальный экипаж, и среди него находилась девушка-маг. Она работала лампочкой, ну и тренировалась в магии света. «Хватит или домой?» — спросила летучая мышь, отпустив императора. «Пока что хватит. По возвращении сразу начнем строить акулу». «Поняла». Летучая мышь обратилась к Лене и, присев на пассажирское место, достала из пространственной сумочки термос с чаем. У Артема с собой был остаток пирога с мясом и газу. Так что, поделившись вкусняшками, они отправились домой. К счастью, благодаря маяку, они прекрасно знали, куда лететь. Правда, глядя на сияющую точку в небе, которую, казалось, было видно из любой точки Межмирья, найти Империю мог любой. Вот на ее свет и летел маленький корабль. По крайней мере, так думал Артем, но оказался совершенно неправ, потому что по прибытии к острову обнаружил десятки кораблей. Они расположились на расширенном продвинутом причале, что установлен сразу перед городскими стенами столицы. Корабли были самые разные, от совсем уж самодельных до продвинутых, созданных по чертежам. Приземлившись в разросшемся порту, который находился под серьезной охраной, Артем встретился с Мирой. Девушка уже была оповещена по рации о прибытии императора, поэтому собрала довольно большую группу людей. И не только людей. «Ваше императорское величество», поклонились 30 с лишним мужчин. Артем не мог не удивиться сразу двум норв среди них, да и прочих нелюдей хватало. «Мой император», обратилась к нему Мира, «эти люди прилетели к нам просить о присоединении». «Прямо прилетели просить», хмыкнул Артем, подмечая, что корабли в основном боевые. «Сперва хотели узнать, что это за источник света, а уже прилетев и осмотревшись, захотели остаться», улыбнулась она в ответ. «Мы уже успели поговорить, и я показала им нашу империю. Кто-то улетел обратно, кто-то остался. Пока все короли не собрались, мою страну пока сложно назвать империей, но я готов принять всех, кто готов работать и сражаться за свое будущее», заявил император, смотря на этих людей. «Мира, вероятно, уже все вам объяснила, но ночь закончится лишь с уничтожением империи. Поэтому либо мы побеждаем Межмирье, либо погибаем. Правители центра не будут сидеть сложа руки. Уверен, они уже собирают армии. Мы понимаем это, ваше императорское величество», из толпы вышел крупный четырехрукий мужчина, чьи татуировки слегка сияли. Это сразу заинтересовало императора. «Племя кочующие охотники готовы осесть в вашей империи и сражаться ради светлого будущего». «Племя яростный молот солидарно с этим хиликом», фыркнув, произнес еще более крупный и высокий норв. Его рост был не менее 2,5 метров, седая борода пышна, а бицепсы, казалось, толще талии Артема. Император взмахнул рукой, и оба воина получили приглашение в империю без названия, а миг спустя. «Хо, хо-ао!» Бородатый резко схватил товарища рядом с собой и поднял одной рукой. «Вот это я понимаю бонус, а не то, чем эти хилики так хвастаются!» Хохотал он, а остальные недоумевали. «Да с такой силой я не представляю, что нас может остановить!»